Глава 11, часть 1. Уильям Шекспир. Сонет 27. Трудами изнурен, хочу уснуть, блаженный отдых обрести в постели. Но только лягу, вновь пускаюсь в путь, в своих мечтах к одной и той же цели. Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигрима, и, не смыкая утомленных глаз, я вижу тьму, что и слепому зримо. Усердным взором сердца и ума во тьме тебя ищу, лишенный зренья. И кажется великолепной тьма, когда в нее ты входишь светлой тенью. Мне от любви покоя не найти, и днем, и ночью я всегда в пути. Перевод Самуила Яковлевича Маршака. Ричард обвел взглядом наполненную запахами древесного угля и горелого мяса полутемную сырую комнату. Покрытые мокрой слизью стены во многих местах перемазаны подтеками бурой крови. Он лишь несколько раз спускался в темницу собственного замка, глубоко в душе презирая палача и его работу. Для графа намного ближе были выяснения отношений на поле брани или в честном поединке с соперником. Он с тяжелым сердцем вспомнил о письме матери. Леди Бетфорд не была столь пряма и открыта в своих предпочтениях и уделяла мрачному подземелью слишком много внимания, проводя там немало часов. Ричард тут же отторг эти мысли, в сотый раз обвинив себя, что сложил все заботы о землях графства на хрупкие плечи беззащитных женщин, хотя вторая из них могла бы объяснить очень многое. «Ты узнал, что я велел?» Громкий голос хозяина замка вывел Бетфорда из мимолетной задумчивости, напомнив, зачем он вместе с Кевином пришел в мастерскую палача. «Нет, он почти ничего не знает о заказчике похищения», — отвечал палач. «С ним общались через посредника, того мсье, кто вчерашней ночью назвал имя жертвы и выплатил всем участникам по 3 кошеля золота». Полуголый верзила распрямил покрытые густой растительностью плечи. «А еще...» Он трижды перекрестился. «Сэр Монморанси утверждает, что говоривший с ним всегда скрывал лицо, но его пальцы больше походили на звериные когти, а однажды капюшон спал с его головы». Палач на мгновение замолчал. «Ну, и что?» Нетерпеливо воскликнул хозяин. Он заметил, что глаза посредника полыхали огнем, а из приоткрытого рта торчали клыки. Полузверь-получеловек обладал убеждением сатаны. «Да, велик страх предательства», — усмехнулся, не поверивший в бред Деларош. «Проще всего свалить собственное вероломство на монстра. Приведи его в чувство». Гигант плеснул в лицо растянутого на дыбе узника из глиняной чаши. Капли, разбавленные с уксусом воды, обожгли рассеченную бровь рыцаря. Он застонал и с трудом приоткрыл распухшие веки, обратив замутненный взгляд в сторону визитеров. «Ты видишь и слышишь меня?» Хозяин замка сплюнул и задал второй вопрос, согласно кивнувшему подданному. «Как выглядел тот человек? Я согласен поверить, что ты не знал, кто вас нанял, да и имя было бы ложным, но не видеть его ты не мог». «Если расскажешь все как на духу, то я приглашу священника для последней исповеди и оставлю за семьей подаренные земли. Если нет, сегодня же отдам твою жену в портовый бордель, а сыновей продам на арабскую шебеку, зашедшую вчера на ремонт. И поверь мне, вряд ли берберы занимаются торговлей, как говорят. Быть твоим мальчиком евнухами или пиратами». «Я рассказал все, что знал». Жертва пыток заплакал, вызвав презрение в глазах хозяина. «Пощадите мою семью!» «Ты не боялся, что отец леди Пембрук станет искать дочь, а найдя, жестоко отомстит ее похитителям? Вы хотите подставить меня под гнев самого влиятельного после короля человека в Англии?» «Леди должны были сегодня же вывести на корабле из Франции». Голова пленника склонялась на бок. Он вновь впал в беспамятство. «С этого и стоило начинать!» Деларош обернулся к своим людям. «Немедленно скачите в порт и остановите суда, выходящие из гавани!» На море шторм. Какой глупец решит испытывать судьбу, идя на верную смерть? Тот, что ее не боится, потому как давно мертв. Шепот графа смог расслышать лишь его брат. «Я отдаю пленника в ваши руки. Что прикажете делать с ним?» Смотрел хозяин замка в глаза Ричарда. «Казнить, несмотря на ваши обещания, без исповеди и покаяния. Пусть презренный горит в аду». Англичанин не хотел, чтобы кто-то еще начал размышлять над словами предателя, продавшего душу служителям дьявола. Сведения о заинтересовавшихся Гвен-вампирах должны были оставаться тайной. «В свете новых обстоятельств я обязан поторопиться с отъездом. Мы и так задержались здесь больше, чем на неделю из-за недомогания леди Пембрук, и сделать это вынуждены будем по суше». Граф Бетфорд развернулся, направляясь к выходу. Следом за ним ринулся барон, ожидавший от брата объяснений, но обоих остановил окрик Делароша. «Прошу не торопиться! Опасности больше нет! Мне жизненно необходимо переговорить с вами до отъезда!» Ричард обернулся, вглядываясь в освещенное всполохами дрожащего пламени факела встревоженное лицо француза. «Хорошо. Он не хотел обижать невинного человека. Когда вам будет удобно?» «В полдень. Раньше я просто не успею отдать своим людям необходимые приказы». Граф кивнул. «Согласен остаться до этого времени». Деларош с облегчением вздохнул. Он почти провалил возложенную на него миссию и обязан был все исправить. «Буду ждать вас после трапезы в моих покоях». Граф Бетфорд с трудом переваривал доверенную французам тайну. Как верующий христианин, он должен был донести на представителя запрещенных монахов. Но как воин, восхищавшийся деяниями рыцарей-храмовников, защищающих потом и кровью ту самую веру во Христа в далеких землях пустынной Аравии, не мог этого сделать. Человек чести всегда распознает бесчестие. В Лароше не было подлости, а тем более трусости, из-за которой, на первый взгляд, достойные мужи порой становятся на сторону дьявола. Хозяин замка имел право быть выслушанным, и Ричард внимал каждому его слову, пытаясь не осудить, а понять, во что истово верил знакомый Тильды.